Глава 13. Найти жреца оказалось очень сложно. В какой-то момент я даже начинал думать, что план не удастся реализовать и придется искать новые обходные пути. Но в конце концов его удалось обнаружить, когда я отключил режим и доверился интуиции. Скрывался он, можно сказать, на самом видном месте. Прямо в жертвенном камне была оборудована келья с умывальником и простой кроватью. Вот на ней он и лежал, без движения, уставившись в потолок. Поначалу я даже подумал, что он умер, но нет. Грудь, покрытая замысловатыми татуировками, продолжала ритмично вздыматься. Чтобы подойти незамеченным, пришлось снова войти в режим. Но даже в нем я удвоил осторожность, считывая малейшие колебания среды. Жрец — важная функциональная часть системы города. Почему же его обитатель держит его в таких, скажем прямо, стесненных условиях? Да и многочасовое неподвижное лежание уж точно не добавляет здоровья. У него должны как минимум пролежни появиться. Но тогда, во время ритуала, ничего подобного я не разглядел. Значит ли это, что он все-таки иногда поднимается, чтобы размяться? Можно было бы остаться понаблюдать, но мне хотелось как можно скорее завершить начатое. Тем более, что предстояло сделать еще очень и очень многое. Когда инъектор, скрытый в моей ладони под невидимым материалом, был уже в паре сантиметров от татуированного плеча, жрец вдруг дернулся. Обвел внимательным взглядом помещение, фокусируясь на каждой мелочи. Я замер, затаив дыхание. Жрец еще раз оглядел помещение, потом упер взгляд в потолок и снова замер. Его глаза остекленели. Сопло инъектора застыло в паре миллиметров от кожи. Я строго по инструкции активировал его. Послышался короткий пшик. Жрец мгновенно поднялся вертикально, даже не отталкиваясь от своего ложа. Такое я раньше только в фильме ужасов видел. Он смотрел прямо на меня. «Ты здесь, я чувствую», — произнес он. «Что вы задумали? Думаешь, это сойдет тебе с рук? Ошибаешься? Мы могли бы объединиться, соединить наши народы». Жрец снова отвел взгляд, отвлекшись на солнечный луч, скользнувший в помещение через узкий вход. Я воспользовался паузой и бесшумно метнулся к выходу. Кажется, жрец продолжал свой монолог, но я не хотел к нему прислушиваться. Макс и его бойцы ждали меня в условленном тихом месте у городской стены. Разумеется, они тоже были в маскировке, но в режиме я без труда угадывал их местоположение по оптическим искажениям. «Успешно?» — прошептал я. «Да», — кивнул Макс. «Камеры установлены в ключевых точках, все по твоему плану». «Отлично», — кивнул я. На челноке были наборы дистанционного зондирования и наблюдения, в том числе в составе ремкомплектов к дрону. Но их было недостаточно для моего замысла. Поэтому пришлось демонтировать часть внутренних камер в помещениях и снабдить их передатчиками. Эта работа заняла несколько часов, но Кай блестяще справился с ней. И вот теперь тяжелые установили систему наблюдения и регистрации параметрической информации по всему городу. Когда начнется считывание, что бы оно из себя не представляло, мы будем получать нужные сведения в режиме реального времени. «Действуем дальше по плану», — скомандовал я, доставая тюрвинг перемещения. «Принято, командир», — ответил Макс. В задачу бойцов входило проникнуть в детскую и скрытно занять ключевые точки, чтобы не допустить проникновения местных жителей, если вдруг жрец решит, что дети тоже вполне подходящий материал для его практик. Таиза ждала у входа в челнок. Мальчишка стоял перед ней. Он был одет только в набедренную повязку, ту же самую, в которой я забрал его из детской. Он почуял мое прибытие, повернулся к новообретенной маме и дернул ее за комбинезон, посмотрев наверх. Таиз ласково улыбнулась в ответ. Я подошел к ним, откинув лицевую маску. «Маме тоже нужна такая одежда». Мальчишка указал на меня, очевидно, имея в виду маскировочный комбинезон, синтезированный Гайей. «Обязательно», — улыбнулся я, приседая перед ним на корточке. «Двух бойцов мы оставим охранять наш корабль. Один из них отдаст свою одежду твоей маме», — Мальчишка широко улыбнулся. «Ты точно все хорошо запомнил?» — спросил я. «Я все запомнил», — кивнул мальчишка с серьезным видом. «Подготовить старших, чтобы те несли малых, которые сами ходить не могут. Сказать, чтобы бежали со всей силы, когда ваши духи придут, чтобы прятались за их спинами и ничего не боялись». «Тебя послушают?» «Меня точно послушают». Мальчишка гордо выпятил нижнюю челюсть. «Наставники говорят, что я самый умный. Из меня хотели сделать жреца». Меня внутри передернуло, но я смог сохранить контроль над мимикой. «Молодец», — сказал я, поднимаясь. «Гриш», — тихо сказала Таис. «На секунду». Я кивнул, и мы отошли чуть в сторону. Мальчишка остался на месте, с любопытством разглядывая один из хвостовых двигателей. «Тебе комбез подошел?» — первым спросил я. «Почему ты его не надела?» «Подошел, все в порядке», — ответила Таис. «Хотел как можно дольше не становиться духом для ребенка. Они эти комбинезоны воспринимают не так, как мы». «Ясно», — кивнул я. «Это проблема?» «Наоборот», — Таис покачала головой. «Духов принято слушаться беспрекословно. Но я не об этом. Гриша, ты насчитал в детской 750 детей, включая младенцев, верно?» «Верно». «Не так много для десятитысячного города», — сказала Таис. «А сколько из них младенцев?» Я не спросила на брифинге. 80, ответил я. «Знаю много, но другого выхода нет». «Мне придется помогать», — сказала она. «Ты ведь понимаешь это? Они не справятся сами. Даже самые старшие». Я задумался на несколько секунд. «Ты знаешь, чем помочь?» — спросил я. «Да, знаю», — ответила Таис. «И помогу». «Вот отлично», — улыбнулся я. «В путь». «Еще вопрос, Гриш». Таис вздохнула. «Ты говорил про те устройства, обрубки тел. Что будет с ними?» «Когда все закончится, Гайя обещала помочь с системами жизнеобеспечения». «А в процессе? Как много это займет времени? Ты не засек, сколько там таких, которые на поздних сроках? Что, если роды начнутся?» Я вздохнул и прикрыл глаза. «Таис», — осторожно сказал я, — «мой план не идеален, но он единственный из возможных. Ты же понимаешь?» «Я понимаю», — кивнула она, — «и готова с тобой согласиться. И это слабое место, его ведь так легко закрыть, ты согласен?» «Согласен с чем?» «Гриша, я вернусь туда, когда выведут детишек. Я подстрахую». «Таис, мы не знаем, в чем заключается считывание. Это неприемлемый уровень риска». «Ты сам говорил, не факт, что оно вообще будет. Может, эта штуковина сама себя сожрет, и на этом все закончится. Может, оно не сможет набрать нужный уровень для считывания. Ты сам говорил». «Мне почему-то кажется, что наберет». «Неважно», — Таис пожала плечами. «Я вернусь туда на случай, если кто-то родится». «А как же парень?» — я кивнул в сторону мальчишки. «Что с ним будет? Он только маму нашел, и вот». «Гриша, обещай, что не отдашь его никому другому». Таис взяла меня за руку и быстро зашептала. «Возьми его с собой до конца. Если получится вырасти из него хорошего человека, ты сможешь, я знаю. Ты ведь отвечаешь за него». Тут у меня даже дыхание перехватило. Но вдруг мне показалось, что Таис права, что надо нести полную ответственность за свои поступки. «Хорошо», — кивнул я. «Обещаю. Но знаешь что? Если считывание начнется, а рода нет, то ты тоже обещай, что пойдешь со мной. Я тебя вытащу». «Договорились», — кивнула Таис. «Вот отлично». Я развернулся, чтобы вернуться к мальчишке. «Гриш», — окликнула Таис. Она достала невидимый комбинезон из походного рюкзака, который все это время был у нее за спиной, и начала одеваться. «Ты ведь не знаешь, да, про меня? Я ведь не говорила». Я ответил ей внимательным взглядом. «Я никогда не должна была иметь детей, понимаешь? Это неподъемная жертва для женщины. и мне кажется, все, что происходило раньше, просто подводило меня к этому моменту. Не знаю, есть там кто на самом деле. Считыватель, абсолют, боги. Что бы там ни было, оно наблюдает за мной и оценивает. Своими поступками я хочу дать ответ на все, что повидал. После небольшой паузы я кивнул и медленно пошел обратно к мальчишке. Он уже с серьезным видом тянул ко мне руки. Мы втроем обнялись, зафиксировали ремни и готовы были стартовать, когда из челнока вышел Кай. «Гриш, секунду!» — крикнул он. «Началось! Даже раньше, чем мы думали. Все точно по твоему плану. Жрец что-то дал понюхать своим подручным, и те словно с катушек слетели. Они убивают всех без разбора, прямо на улице». Я улыбнулся. Выходит, в расчетах не было ошибки. Коктейль, который я вколол жрецу, вызывал неодолимую жажду убийства и новых знаний. То есть усиливал предназначение этой особи до абсолютных величин. А чтобы обеспечить выполнение заложенной программы, жрец сам воспользовался резервами города и настроил соответствующим образом своих подручных с помощью химии. Как я и предполагал, этот процесс происходил автоматически, на уровне рефлексов. Примерно так, как происходит выделение слюны и желудочного сока у людей. Я отравил единственного обитателя города, заставив его организм пожрать себя самого. Но не просто отравил, а сделал это таким образом, чтобы перед гибелью он получил максимально возможное количество знаний, которые только можно добыть через жертвоприношение. Если повезет, этого будет достаточно для запуска считывания. Мои самые худшие опасения подтвердились. Боевики, подручные жреца, начали штурмовать детскую задолго до того, как закончились взрослые особи, подготовленные к закланию. К счастью, спецназ был готов к такому развитию событий. Макс специально их натаскивал, даже обустроил что-то вроде полигона в лесу. Ведь потенциально задача была не из легких. Противник мог выделить несколько сотен боевиков. Даже с холодным и метательным оружием это была грозная сила. Вооружить собственную гвардию огнестрелами обитатель города, к счастью, не успел. Хотя этот тип оружия и находился уже на стадии внедрения. Наше появление подстегнуло и без того стремительный технический прогресс города. Я наблюдал за обороной детской через портативный пульт от дрона, на который была выведена трансляция с нескольких камер наблюдения. Кай находился рядом. Доставив Таис и мальчишку на место, я сразу вернулся за ним. У нашей группы была особая задача — засечь начало процесса считывания и вовремя поднять тревогу. И это задание было не из легких, ведь мы представления не имели, на что это может быть похоже. В самом худшем случае считывание произойдет мгновенно. Я всегда держал этот риск в уме, но, к сожалению, не видел иных способов его обойти, кроме как действовать максимально быстро. Кай не глядел на экран. Тот не мог отобразить весь спектр излучений, которые были способны воспринимать его глаза. Напарник вглядывался в нагретое марево над городом, играя желваками на мощной челюсти. Город утопал в крови и боли. Его обитатель, одурманенный моим коктейлем, оказался способен на такое, по сравнению с чем групповое человеческое жертвоприношение на камне было не более чем скромным архаичным ритуалом. Смотреть на это было тяжело. Приходилось постоянно напоминать себе, что эти люди давно не живут по-настоящему, не мыслят самостоятельно, и, строго говоря, они не совсем люди. Очень помогали картины, увиденные мной в Чанной. Но за всей этой кровавой вакханалией я мог разглядеть еще кое-что очень важное, доступное только в режиме. Обитатель города качал информацию, самые разнообразные сведения и технологии. Я видел постоянный подъем его уровня, считывал изменяющегося паттерна его поведения. И это было самое тонкое место моего плана. Успеет ли он применить полученные знания, чтобы вырваться из искусственно навязанного ему губительного химического плена? Конечно же, проектируя действующее вещество, я сделал все, чтобы этого не случилось. Но все равно риск был и довольно значительный. Я видел, что его подручные начинают более эффективно расправляться с жертвами. Дольше держит их на грани жизни и смерти, при этом причиняя более интенсивные страдания. Однако же даже попыток остановить взаимные истребления не было. Больше того, Нападение на детскую захлебнулось. Спецназ уложил с полсотни нападающих, после чего они откатились и больше не делали попыток попасть в помещение. Мне поначалу это показалось странным и тревожным, но потом я сообразил. Нападающие погибали напрасно с точки зрения эгрегора. Он высчитал требуемое число жертв на захват детской, планируемую пользу от детских жертв и пришел к математически выверенному выводу. Операции не стоят затрачиваемых ресурсов. Массовое истребление происходило стремительно, быстрее, чем я рассчитывал. В предельном варианте я даже предполагал, что операция продлится двое и более суток. С момента инъекции прошло всего часов 6, а больше половины населения города уже не было в живых. Я внимательно наблюдал за ситуацией около детской. Пока на улицах было слишком много подручных жреца, выводить детей было слишком рискованно. Но теперь бойня переместилась ближе к центральным районам города. Путь от детской до стены был почти свободен. «Пальма!» Я вызвал командира спецназа по марсианской рации, который снабдил его перед операцией. «Связь!» В системе позывных не было никакого смысла. Кто еще мог перехватить наш эфир? Но как-то так само собой получилось во время планирования, что мы ее внедрили. Думаю, Максу так просто психологически было комфортнее работать. «Пальма утесу», — последовал ответ. «Обстановка стабильная». «Готовность к эвакуации?» Последовала минутная пауза. Видимо, Макс оценивал обстановку. «Готовы», — наконец пришел ответ. «Приступайте», — скомандовал я с колотящимся сердцем. Наступала самая ответственная часть операции. Если другие огрехи планирования я мог бы еще себе простить, но если по моей вине погибнут дети, я совсем не уверен, что смог бы как-то с этим смириться и пережить. Первыми выбежали ребята постарше. Они несли на руках свертки. Это было странное и жутковатое зрелище. По улицам города, залитым кровью и заваленными еще теплыми трупами, бежали босые полуголые детишки, которые несли на своих руках совсем крошечных братишек и сестричек. Казалось, что дети бегут сами по себе, словно пытаясь избавиться от кошмара, учиненного взрослыми. Но в режиме я видел, как двигается спецназ, отсекая возможные атаки с потенциально опасных направлений. Они действовали невероятно слаженно, словно парни в самом деле могли читать мысли друг друга. И это добавляло жути. На секунду мне даже показалось, что если среди них тоже зародилось общее сознание, которое вот-вот подчинит их индивидуальность? Но я, конечно, избавился от этой предательской мысли, потому что любые сомнения, возникающие в процессе операции, это прямой путь к гибели. Во время этого бега тяжелые доказали высшую степень своего профессионализма. Несколько гвардейцев-жреца устроили засаду, замаскировавшись среди трупов. Даже я не отследил это, просто не хватило фокуса внимания. Я был уверен, что обитатель города их координировал в последней отчаянной попытке заполучить ускользающие ресурсы для кровавого процесса познания. Они были быстрыми, но спецназ оказался проворнее. Никто из детей не пострадал, и это было настоящее чудо. Когда до стены оставалось 50 метров, Макс активировал взрыватели заранее установленных зарядов. После направленного взрыва в каменной кладке образовался аккуратный треугольный пролом высотой в 1,5 метра и шириной 2 метра у основания. Форма была рассчитана мной в режиме, специально, чтобы не вызвать обрушение всей стены. Детишки не должны были тратить драгоценное время на преодоление завалов. «Гриша!» Кай отвлек меня от наблюдения за спасательной операцией. «Кажется, начинается». Я резко обернулся и посмотрел в том же направлении, куда глядел напарник. Но ничего необычного не увидел. «Уверен?» — спросил я. «Да», — ответил Кай ровным, даже безжизненным голосом. «Уверен. Магнитное поле. Сначала было едва видно, но напряженность растет каждую секунду. Вот-вот начнут происходить странные вещи с металлическими предметами». Приглядевшись, я заметил, что нагретый воздух над центром города колеблется как-то по-особенному. «Похоже на то», — кивнул я. «Мы уходим?» — спросил Кай. Я обернулся на убегающих детей. Их узкая колонна была уже за пределами городских стен. Я попытался найти пацана, которого вытащил из детской в прошлый раз, и не обнаружил его среди убегающих. Ошибки быть не могло, ведь я был в режиме. Таис тоже не было видно. Выругавшись про себя, я достал пространственный тюрвинг и крепко обнял Кая за талию. Пристегиваться в полноценную связку не было времени. «Надо вытащить Таис и пацана», — сказал я, нажимая на спусковой крючок. Таис бежала на меня в полутьме, освещенной чадящими факелами, с кричащим младенцем на руках. Несмотря на скудное освещение, я отчетливо видел ее глаза. В них застыл восторг, перемешанный с ужасом. Перед ней бежал мальчишка, по дороге криком предупреждая о препятствиях. Увидев нас с Каем, Таис замедлилась, но не остановилась. «Спасибо, Гриша», — выдохнула она. «Я не забуду». Я кивнул, и мы вместе побежали дальше, к выходу. Стартовать с двумя детьми и двумя взрослыми в закрытом помещении я не рискнул, несмотря на обстоятельства. Расчеты показывали слишком сильное потенциальное влияние факторов, которые невозможно было учесть. Не хватало разрешающей способности моих природных сенсоров, глаз и ушей. Мы были уже близко, когда сзади что-то выкрикнул Кай. Я остановился на мгновение, чтобы оглянуться. Факелы в коридоре позади нас гасли один за другим. Их словно поглощало какое-то призрачное, светящееся приглушенным синим светом марево, медленно заполняющее помещение. В этом мареве что-то двигалось. Благодаря режиму картинка у меня в голове сложилась раньше, чем я смог ее в полной мере осознать. По коридору медленно брела вереница обнаженных беременных женщин. При необычном освещении они были похожи на утопленниц, но с этим впечатлением резко контрастировали их лица. Они выражали крайнюю степень живого восторга. Глаза горели странным счастьем, а губы расплывались в улыбках. «Что там?» — крикнула Таис, не оглядываясь. Я кое-как сбросил оторопь и побежал вслед за ней. Кай следовал со мной вровень. «Не оглядывайся», — ответил я. «Времени мало». Удивительно, но Таис последовала моему совету. Если бы все люди вели себя так же разумно в критической ситуации, мир был бы другим. Преодолев последнюю занавеску, мы вырвались на дневной свет. Я бросил быстрый взгляд по направлению в центр города. Тут, как и в подвале, синее марево заливало улицы. Оно было совсем рядом, у ближайшего угла здания, и быстро наступало. Бегом бы мы от него не ушли. Чтобы понять это, мне потребовалось мгновение расчетов. Но бежать дальше необходимости не было. «Таис, ты держишь младенца, я держу тебя одной рукой. Кай, ты прижимаешь Таис ко мне, осторожно только. А ты, парень», — я обратился к мальчишке, «прыгаешь мне на спину и, что есть сил, держишься за шею, понял?» Я присел, чтобы ребенок мог последовать моему указанию. «Я же тебя задушу», — ответил пацан. В таких обстоятельствах он мог даже улыбаться. «Ха, далеко пойдет, если выберемся». «Вот и попробуй», — ответил я, попытавшись изобразить ответную ободряющую улыбку. Мы почти успели. В последний момент я бросил быстрый взгляд на приближающееся марево, на синий свет, разгорающийся где-то в его центре. И это было большой ошибкой. Сначала я разглядел, как на изуродованных трупах, которыми были завалены городские улицы, затягиваются страшные раны. Жуткое месиво из плоти за несколько секунд собиралось обратно в человека. Этот человек вставал, счастливо улыбался и с выражением непередаваемого энтузиазма медленно брел в центр города. Улицы заполнялись счастливыми живыми людьми, имеющими общую цель, расположенную где-то в самой гуще синего света. А потом я сам ощутил то, чему были подвержены воскрешаемые. Мне еще никогда не было так хорошо. В какой-то момент я понял, что цель моей жизни достигнута, потому что никогда больше мне не испытать такого абсолютного, всепоглощающего счастья. В тот момент я понимал все в этой вселенной. Я мог дотянуться до звезд и поиграть в шарики с черными дырами. Но самое ужасное было в том, что синий свет обещал еще большее счастье. Надо только собраться с силами и пойти ему навстречу. О том, что чувствуют мои спутники, я не думал. Они просто исчезли в какой-то момент. Выпали из поля сознательного восприятия. Был только я, абсолютное счастье и обещание большего впереди. Когда-то давно, во время работы с поисковиками, мне в руки попалась потрепанная книжка. Один из старожилов отряда был фанатом советской фантастики. В книжке была повесть про какие-то хитрые синтетические наркотики, настолько мощные, что даже единичному их воздействию не мог сопротивляться спецназовец. Он требовал даже приковать себя, чтобы соблазна не было. Вот после встречи с тем голубым светом, я теперь точно знаю, что мог чувствовать герой той повести. Я не обращал внимания на то, что происходило прямо у моей груди. А там маленькая, еще сморщенная ручонка новорожденного человечка аккуратно, но уверенно тянулась к одному из карманов комбинезона, осторожно раздвигая маскировочную ткань. Все это время я носил с собой все ценные артефакты, которые удавалось добыть. Даже ночевал с ними в одной постели. Мне казалось немыслимым оставить такую мощь, даже на время и даже под охраной и в сейфе. Я слишком хорошо понимал их ценность. Да к тому же они не занимали так уж много места. Поэтому колокольчик лежал у меня на дне штатного рюкзака с зафиксированным язычком, обмотанный в мягкую ткань. А в нагрудном кармане я держал тюрвинг, полученный от одноклеточных, который мог отключить чужие продвинутые технологические устройства. Младенческая ручка уверенно забралась в нужный карман, нащупала тюрвинг и активировала его. Вокруг нас в то же мгновение возник пузырь чистого воздуха, свободный от синего марева. Кай застонал, Таис вскрикнула и осторожно прижала к себе ребенка. Я не был уверен в том, что она видела произошедшее. Я и сам едва успел понять это. Память, оказывается, бережно сохранила то, что отказывалось воспринимать сознание. Но для объяснений сейчас было не место и не время. «Все готовы!» — крикнул я довольно громко. Так что даже люди, бредущие по улицам со счастливыми светлыми лицами, стали оглядываться. «Да!» — первым ответил пацан, твердо державший меня за шею. «Готово, стартуй!» Кай прижал Таис ко мне. Не мешкая более, я активировал пространственный тюрвинг.